Глава 25. Всадник, явно не ожидавший такого наглого наезда, даже закашлялся от неожиданности, едва не погасивши свое убойное заклинание, но надо отдать ему должное, оправился он быстро, напитав едва не развалившийся магический конструкт еще большим количеством энергии. Я видел, как бушевали в его руке потоки силы и ярко светились узлы филигранного плетения. Теперь этим заклинанием можно было снести с лица земли все это допотопное городище со всеми жителями, а не только одного хилого мертвяка. По широко распахнутым глазам невзора я понял, что сияние активированного плетения уже преодолело магический спектр и стало видимым даже обычным смертным. «Кто таков?» Высокомерно рыкнул гребаный пижон, откидывая забрало своего белого доспеха и впиваясь в меня сверкающим, в прямом смысле этого слова, ненавистным взглядом. «А тебе не все или едино, дядя? Меня таким взглядом хрен не проймешь, я не единожды настоящим чудовищем глаза смотрел, а тут всего-навсего какой-то чертов пижон, понторез в белом лапсердаке, отчего-то возомнивший себя пупом земли. Ничего, и не таким рога обламывали. Говори!» Шадник угрожающе тряхнул рукой, закованную в белую латную перчатку. Заклинание, готовое вот-вот сорваться с его пальцев, заискрылось всеми цветами радуги, которая отразилась и в его светящихся глазах. Если он думал, что этот демонстративный акт устрашения возымеет на меня хоть какое-то действие, то он хрен угадал. Я только злее стал и раздражительнее. «Отчего это ты так на меня уставился, отец родной?» Гадко усмехнувшись, выдал я незабываемую фразу из Ивана Васильевича, которая оказалась как нельзя к месту. «На мне узоров нету, и цветы не растут. Ты поглянь, как смотрит упырь!» Я толкнул локтем стоявшего рядом молчана. «Да вы так на мне дырку притрете, любезнейший!» Рубежник вновь замешкался, видимо, мое поведение совсем не укладывалось в какую-то стандартную схему, к которой он привык, и орвал ему все его шаблоны, видимо, давненько он не сталкивался с открытым неповиновением и полным игнорированием его приказов. Ко всему тому же, я еще и нагло нарывался на неприятности, и это никак не укладывалось в его напрочь зашоренном сознании. Ведь он, наверное, считал себя чуть ли не Господом Богом в этой дыре. И именно потому и медлил, не зная, как со мной поступить. Пока он откровенно тупил, я успел внимательно изучить активированное заклинание, так и не слетевшее с его пальцев. Отметивши несколько слабых мест в силовом плетении, я понял, каким образом можно его осторожно разрушить, не причинив никому вреда. Какая же отличная штука! Магическое зрение, ведь просто подавляющее число магов, 99,9%, не видят структуры своих собственных чар. Да, есть специальные артефакты, позволяющие это сделать, но они весьма редки и их практически не используют. «Простите, светлейший, он пришлый, чужак», – униженно произнес невзор, надеясь хоть немного разрядить сгустившееся напряжение между мною и этим напыщенным павлином. «Он не знает, как подобает к вам обращаться, светлейший». «Чужак!» – переспросил рубежник, продолжая сверлить меня светящимся взглядом. «Тот самый, убивший стрегу и подвергнувший наши земли нашествию ходячих. Он, светлейший!» – склонивший голову, подтвердил Тивун. «Но он же и избавился от всех мертвяков!» Звонко выкрикнула Василинка, отважно бросаясь на мою защиту. «А ну, думаете, дедушке нужно?» Но ее горячий порыв не остался без моего внимания. «Молодец, девчонка!» Ради того, чтобы защитить своих друзей и родню от опасностей, ее ничто и никто не остановит, даже такой вот расфуфыренный папуас со сверкающими глазами. А вот невзор явно плыл, крепко же ему эти говенные правила в мозг вбили. Да он даже свою любимую племянницу не пожалел, когда она кровавый жребий вытащила, сам лично ее в пасть стриги отправил. Ну а так-то да, честный и бескорыстный этот городской голова. «Светлейший, дочка», – поспешно добавил невзор, одернувши племянницу, не поднимая головы. «Избавил, говоришь?» произнес садник, растянувший тонкие губы в гаденькую смешку. «Некромант! Вот почему ты за этого мертвяка радеешь. Ты его создал!» «Ну, создал, допустим, не я. Виной всему чрезмерная насыщенность эфира некротикой. Мне пришлось ответить, ведь существовала и небольшая, но все же вероятность закончить миром наше противостояние. Хотя этот надутый индюк мне и не нравился, но если мы устроим тут кровавый махач, так пострадают невинные люди. А я со всеми силами стремился этого избежать». «Я так и знал, некромант!» убежденно заявил рубежник, выигрывая шкворчащими, словно жареная картошка на сковородке, заклинанием в своей руке. Однако же применять его от чего-то не спешил. «Талика, почему я не чувствую этого?» Наконец произнес он. «Ага, понятно. Любопытство заело. Ну, у этого гунюка, выходит, имеются способности к выявлению одаренных с некромагическим даром. Только вот он здесь приперся, а нет у меня таланта к некромагии. У меня способности немного иного плана, хоть и позволяют управлять некроконструктами. Даже не способность, а проклятие кромки и благословение владычества серых пределов. Ты ничего не чувствуешь, потому что я не некромант!» Крикнул я в ответ, утянув Василинку себе за спину, чтобы глаза этому белоглазому упырю не мозолило. «А то еще саданет заклинанием за строптивость, что этого говнюка штанется!» «Тогда кто ты?» Явно озадачился рубежник. «Я еще не встречал подобных тебе тварей!» «Ну, кто из нас тварь, так это надо еще разобраться», произнес я, наблюдая за реакцией у тырка в белом, которому мой ответ не понравился. «Не лезь ко мне, и все будет хорошо. Разойдемся полюбовно, дядя». Предложил я, в принципе, уже не надеясь на благополучный исход. «Он не отступится, мессир», раздался бархатный голос Грималкина у меня в голове. «Наш пострел везде поспел». Мысленно усмехнулся я. «Ты и у него черепушки уже пошарил, хвостатый. Если ментальные способности моего ушастого спутника позволяли провернуть такой фокус, а я чувствовал, что мозг рубежника был надежно защищен от подобных атак, то с котом надо постоянно держать ухо востро». «Так вы и сами могли это запросто провернуть, мастер», отозвался кот. «Мог», спокойно согласился я. «Вот только силы у меня не так уж и много и осталось, а вдруг завтра война, поберечь бы». «Я так и понял, мессир, поэтому и решил помочь», — ответил кот. «Не, для этого никакая магия-то не надобна, врожденные способности нашего рода», — добавил он с гордостью. «Да ты просто сокровище, Грималкин. Похвалил я говорящего пройдоху, мне с тобой просто повезло». «Я же говорил, что пригожусь вам, мессир», кратчево ответил кот. «А теперь готовьтесь, он уже решил вас уничтожить. Вы для него слишком непонятны». «Но это мы еще посмотрим, кто кого уничтожит». «Я не сомневаюсь в вас, мессир», произнес кот. «Но все-таки будьте осторожны». «Принял, дружище», отозвался я напоследок. «Только сам под удар не попади». «Неприятна ваша забота, мессир». Польщенно отозвался Грималкин и замолчал. «Отдай мне ходячего», — предложил рубежник. «И, может быть, мы сумеем договориться». «Я разве плохо объяснил в первый раз?» Удрученно покачал я головой. «Этот мертвяк мой друг, а я, друзьями, не торгую. Ферштейн...» «Ты, видимо, сошел с ума, чужанин», — занервничал рубежник. «Я ему был непонятен, а все непонятное пугает». «Это же тупой некрот! Как можно считать другом тупого мертвяка? Сам ты тупой, светлейший!» Неожиданно подал голос Молчан. «А я нормальный, только немного мертвый». После слов мертвяка всадник не смог сдержать изумления, проступившего на его лице. Я лишь слегка прикоснулся ментальным даром к его сознанию, чтобы почувствовать потрясение рубежника, а в следующий момент он ударил. Только я ведь был уже на стороже и сыграл на упережение, в одно мгновение расплющивший ему руку гравитационными тисками и одновременно ломая стройное плетение активированного заклятия, рубежник заорал, размахивая изуродованными остатками руки и, щедро орошая кровью свои белоснежные доспехи, заклинание же рассыпалось, бессмысленно выплеснувшись в эфир потоком из сырой силы, которую я мгновенно поглотил. Однако же магии с этого поимел гулькин хрен, большая ее часть при переходе одного состояния в другое попросту преобразовалась в тепловую энергию. Температура воздуха резко подпрыгнула градусов на 5, а рассыпавшееся заклинание опалило жаром самого неудачливого мага. Тот заорал еще сильнее, поскольку напяленный на него металлический доспех местами раскалился до красна. Но гребаный утырок оказался крепким орешком. Чтобы справиться со всеми неприятностями и прийти в себя, ему не понадобилось много времени. Во мгновение ока он активировал большое целительское заклинание, остановившее хлеставшую кровь из обрубка руки, и громко заорал своим пешим бойцам: «Убейте колдуна! Убейте мертвяка! Смерть им! Смерть! Смерть! Смерть!» Откликнулись бойцы на призыв командира, кидаясь в убийственную атаку. Убийственную, естественно, для меня и моих друзей, поскольку их щадить никто не собирался. Невзор к тому времени уже сообразил, что ничем хорошим это не закончится, и попытался утащить с площади Василинку, но гордая девушка, выдернувши ладошку из руки своего дяди, осталась рядом со мной. «Беги, красавица!» – произнес я, раскрывая над нашими головами защитный купол и вливая в него остатки магии из резерва. «Тебе еще жить и жить, а здесь неизвестно еще, чем все это может кончиться». «Не уйду, деда», – замотала головой девчушка. «Если и умрем, так все вместе». «Беги, дура!» – закричал на нее невзор, пугливо втягивая голову в плечи, когда в развернутый магический купол полетели первые атакующие заклинания противников. Каждый из бойцов, покалеченного мною всадника, оказался одаренным, да еще и с неплохим запасом сил, если судить по боевым плетениям, которыми они попочивали нас в первые же секунды противостояния. «Не уйду, дядя, и не пытайся меня увести», — уперлась девчушка, сверкая глазами, не хуже, чем до этого рубежник, и причем без всяческого применения магии. «А вот ты уходи по-добру, по-здорову. Кто без тебя городищем управлять-то будет? Уж не нечаяли?» «Совсем сумасшедшая!» — ругаясь, воскликнул Тивун. «Такая же безумная, как и твоя мать! Так оставайся же! Я сделал все, что мог! Как мне теперь отсюда выбраться?» «Просто беги! Защитный купол непроницаем только снаружи», — ответил я. «Безумцы!» – прошипел невзор. «Первоша, ты со мной?» – окликнул он паренька, ющегося вокруг Василинки. «Нет, я тоже остаюсь», – гордо ответил пацан, которому, по всей видимости, тоже было на все наплевать, только бы его любимая была рядом. «А вы бегите, дядя невзор», – ехидно улыбаясь, произнес он. «А то поздно будет». «Ну и пропадайте!» Обреченно махнул рукой Тивун, выскакивая из-под защитного купола с противоположной атаки стороны. Петляя, словно заяц, бегущий от своры собак, он добежал до ближайшего переулка и скрылся в его темной подворотне. «Что же мне с вами делать, ребятки?» — задумчиво почесал я затылок. «Селенок-то у меня в резерве совсем не осталось. Долго-то я купол не продержу. Вон как хреначат собаки, словно у них полные карманы накопителей». «Карманы!» Меня неожиданно осенило, что я еще не все карманы опустошил, найденные в тайнике горе-лекаря Малыги. Сунувши руку в карман штанов, я выудил из него остаток магических камней и поглотил всю содержащуюся в них силу. Резерв пополнился, но даже с таким количеством магии сражаться на равных с рубежниками не представлялось возможным. Ни о каком основательном ответном ударе речи не шло. Да и защитный купол на таких ресурсах долго не протянет. Надо было придумать что-то еще, что-то такое, на что хватит даже этих жалких запасов. Да у меня даже мозги задымили от напряжения. Но, как назло, в голову ничего путного не лезло. Может, попробовать вывести их из игры по одному, размалывая в кашу их голову гравитационными тисками, как я уже поступил с рукой их тупого командира, но нет. Прикинувши примерный расход оставшейся энергии, я понял, что до того, как опустеет резерв, в лучшем случае смогу размазать пару-тройку человек. Нет, не вариант. Здесь нужно что-то другое. Жаль, что до запасов некрой энергии стриги, заначенных на ее личном кладбище, не было не дотянуться. Я уже примерно представлял, как их можно переработать, чтобы они выступили этакой эрзат-силой, подобной обычной магии. Бляха, ну до чего ж я такой тупой? Волос выругался я, наконец-то найдя приемлемое решение проблемы. Деда, с тобой все в порядке? Обеспокоенно произнесла Василинка, трогая меня за плечо. В порядке, внучка. Еще как? В порядке. Обрадованно закричал я, обнимая девчушку и пускаясь с ней в пляс. Чего-то я так не думаю. Изумленно уставился на нас Перуха. Как думаешь, Молчан, у деда кукуха совсем улетела? Прошептал он, наклонившись к самому уху ходячего. Поживем, увидим. Пожав плечами, философски отозвался мертвяк, хотя кто-кто, а он-то свое уже пожил. Так, отставить, поносить дедушку зазря. Прекративши кружиться с Василинкой, сурово прикрикнул я на пацана. Дедушка не сбрендил, дедушка еще очень даже соображает. Бух, бух, бух. Защитный купол расцвел всеми цветами радуги в местах попадания атакующих заклинаний. Но он все еще успешно отражал боевые плетения, которыми нас в изобилии угощали рубежники. Стоять-то он стоял, однако же визуальное проявление в обычном, да и в магическом зрении стали намного тусклее, что говорило о его скором исчезновении. Надо было спешить, чем я и занялся. Итак, ребятки-девчатки, привлек я внимание своей немногочисленной группы, хотя она всецело мне и принадлежала. Строимся вот здесь, я указал место друг за другом. Первый Молчан, за ним Первуха, следом Василинка, ну а я замыкающим. «Все понятно?» «Понятно», – хором ответили кромешники. «А теперь смотрите, чего дедушка придумал». Я прищелкнул пальцами. Трах-тибидох-тибидох. И под куполом развернулось ярко светящееся пятно, сформированного мною портала. Как раз на его создание селенок-то хватило, почти в ноль опустошив свой резерв, но главное, чтоб портал сформировался, и мы с его помощью сейчас отсюда уберемся. «Мои батюшки!» – взвизгнула девчушка, отпрыгнувши от магического перехода. «Спокойно, внучка. Это портал, магический переход, если по-простому. Войдем в него, а выйдем совсем в другом месте, понимаете?» «Ой, деда, ты опять нас всех спас!» Василинка вновь повисла у меня на шее, радостно расцеловав который раз уже небритые щеки. «Рано веселиться, красавица!» Осадил я немного девушку. «Вот, окажемся за...» Да, говорить я не успел, потому что что-то особенно громко бумкнуло. Защитный купол полыхнул так ярко, что аж дорезил в глазах и рассыпался к чертям собачьим. «Быстро в портал!» Заорал я на всю глотку, буквально закидывая Василинку в светящийся круг. Остальные тоже не стали медлить и стремительно исчезали в переходе. Я же остановился на самом пороге и, обернувшись, показал факт. Оттопыренным средним пальцем, со всех ног бегущим ко мне рубежником. Ублюдки, конечно же, не поняли всю сакральность этого жеста, но это было нужно им, а не мне. И имел я вас, сопли жуи. Ядовито усмехнувшись, я шагнул в портал и закрыл его своей спиной. Портал вывел меня именно туда, куда я и рассчитывал попасть, во двор возле разрушенной хижины стриги, разваленные избушки еще дымили, стелясь по земле вонючим дымом, разило гарью и смрадом сгоревшего мяса, видимо, где-то там, глубоко под завалом обугленных бревен, еще тлела разорванная на кусочки тушка лесной ведьмы. Выскочивши из портала, я со всей дури ткнулся в спину Первухи, едва не уронив пацана на землю. Он взволнованно обернулся, но, узнавши меня, облегченно выдохнул. «Чего стоим? Кого ждем?» Сварливо произнес я, обходя застывшую в неподвижности компанию моих соратников. «Так это, деда...» Голос Василинки дрогнул. «Тут это...» Она не договорила, но я все уже понял. Выскочившие из портала кромешники попали в самый эпицентр моей мертвой армии. Весь двор и близлежащие заросли были заполнены, насколько хватало глаз, стоявшими плечом к плечу мертвяками. «Ну да...» Я же сам указал им именно эту точку сбора. А я и не думал, что здесь их сколько соберется. Хорошо еще, что они не успели наброситься на моих живых друзей, Вон как сверкает мутными глазенками упыри в первых рядах, того гляди и кинутся. Горячая кровь и живое мясо бодрит их куда лучше, чем красная тряпка разъяренного быка. Я отдал мысленный приказ умрунам очистить двор стриги и забыть о моих друзьях, не рассматривая их в качестве добычи. Наблюдая, как мертвяки беспрекословно освободили вытоптанный двор, я порадовался, как легко и непринужденно у меня выходит ими управлять, даже не перекидываясь в сумеречную ипостась. Благословение великой уравнительницы оказалось убойным приобретением. Правда, я как-то и не догнал, за какие такие заслуги оказался удостоен подобной милости. А с этим можно разобраться и попозже. Сейчас же меня больше всего привлекал природный накопитель некроэнергии лесной ведьмы и ее кладбище, полыхающее изумрудом в магическом зрении. Нужно было понять, как освоить эту прорву энергии и перевести ее в удобоваримую форму. Отдохните пока. Посоветовал я Василинке с Порухой, в отличие от Молчана, они еще были живы и чудовищно устали. На какое-то время вы в безопасности. Мои юные друзья не стали противиться предложению и постарались устроиться на отдых под развалившимся навесом, уцелевшим лишь по какому-то стечению обстоятельств. Я потянулся энергетическим щупальцем ближайшей могилки, насыщенной некротикой, и к огромному изумлению без труда ее зачерпнул. По моим меридианам застрелился бодрый ручеек силы, отдаленно напоминающий обычную сырую магию, но слегка отдающий явственным запахом тлена и разложения. Дойдя до источника, поток некроэнергии замедлился, словно встретил неожиданное препятствие. Я напрягся, ведь если у меня не получится усвоить эту силу, пусть и с неприятным душком, все пропало. Я пытался и так, и этак заставить источник пропустить через себя этот необычный продукт, но у меня ни хрена не выходило. Черт! «Да что ж дерьмо за сегодня такое творится?» От наклынувшего раздражения я неосознанно для себя самого перекинулся в проклятую ипостась, и все заработало. Некроэнергия щедрым потоком пошла в источник и начала заполнять резерв. Фуф! Я облегченно выдохнул. Самая важная часть моего плана сработала. Теперь мне было нужно только время, пока я не перекачал все это богатство в свою сокровищницу. «Молчан, дружище!» Окликнул я мертвяка, со скрипом проведя отросшими когтями по крепкой костяной броне, а не желаешь и себе такую же отрастить. Чтобы поглотить весь запас некротики лесной ведьмы, мне понадобились почти целые сутки, но нам никто не мешал. Видимо, урок, преподнесенный мною рубежником, оказался для них весьма существенным щелчком по носу. Думается мне, что они решили убраться во свояси, но то, что они вернутся с куда большими силами, ни у кого из нас не вызывало сомнений. Но я тоже не терял времени даром, насыщая переработанной некроэнергией протухшие тела моего мертвого воинства, и к исходу суток они уже не напоминали разваливающийся на куски сброд. Они стали настоящими монстрами, быстрыми, сильными, защищенными костяной броней, вооруженными зубами и когтями. А вот в какого красавца я превратил Молчана, это вообще достойно отдельного описания. Он стал настоящим произведением некротического искусства, куда там некромантом из наследия предков, да они бы в себе все локти искусали, если бы довелось лицезреть эту жуткую машину для убийств. Молчан, не переставая любоваться делом своих рук, спросила мертвяка, ты знаешь, где у рубежников гнездо? Ну, где обитает их главная наседка? Да, Гасан Хатабович, знаю. Прорычал Молчан, сверкнувши острейшими зубами, замок света. Не приходилось там бывать. Ну, тогда в путь, друзья мои. По дороге до пресловутого и ужасного замка света, и какой дебил придумал это название, ничего необычного с нами не произошло. Да и что могло произойти, когда от поступи моего мертвого воинства все и вся вокруг разбегалась без оглядки и забивалась по углам и щелям? А вот на самом подходе к замку, когда я уже видел его высокие острые шпили, протыкающие небеса, нас встречали группа из трех рубежников под белым флагом, а один из них тот самый с покалеченной рукой, висевший сейчас на перевязи, Он даже засохшую кровь со своего доспеха не успел нормально оттереть. Видать, сильно уж спешил и спотыкался. «Чего надо, ребятки?» Миролюбиво полюбопытствовал я, остановивший колонну моих некросолдат. «Мой господин, владыка света хочет с вами поговорить». Почтительно склонивший голову, произнес подранок. «Как быстро научился вежливости!» «Господин любезно предлагает встретиться с ним на нейтральной территории, один на один». Рубежник указал на белеющий посреди огромного поля шатер. Я бросил взгляд туда, куда указывал всадник, и увидел открытый шатер, под которым стоял накрытый стол и два кресла, одно из которых и занимал сам владыка света. Как он выглядит издалека, мне рассмотреть не удалось. «Вы согласны?» – спросил всадник. «А что? И поговорим?» Улыбнулся я широкой улыбкой, направляясь прямиком к шатру. По мере приближения становилось ясно, что поджидающий меня господин не является человеком, рост великоват. Похоже, что этот владыка из асуров, титанов или еще какая чертяйка. Но меня таким было не напугать. Я поставлю еще один крыш в списке уничтоженных уродов. Делов-то. Лицо владыки рассмотреть я не мог. Он сидел ко мне спиной, облаченный, как и все его воинство, во все белое. Мда. Похоже, что мне попался очередной пижон. Я обошел шатер, намеренно не обращая внимания на его хозяина, и уселся в свободное кресло. Только после этого я поднял голову и взглянул в лицо владыки света. «Мать моя женщина!» Непроизвольно воскликнул я, узнавши знакомые черты хозяина замка. «Какого хрена ты тут забыл, Кощей?» Конец 8 книги.